Глава вторая. Грустная фея. Однажды ранней весной, когда морозы начали прятаться в лесной чаще, Мухмарка увидел маленькую фею. Она стояла у родника, покрытого льдом, и горько плакала. Это была родниковая фея. Такие феи живут в лесных родниках. И если в этой сказке нашелся маленький родник, почему бы рядом с ним не появиться маленькой лесной феи? Грустная фея вытерла кулачком слезы, топнула ножкой об лед и сказала: «Я не могу вернуться домой. Вышла на минутку поискать подснежники, а мороз в это время накрыл родничок ледяным стеклышком». «Я помогу тебе», — сказал Мухмурка и стал бить каблуком об лед, как молотком. Лед зазвенел, но даже не потрескался. Маленькая фея заплакала пуще прежнего. «Перестань плакать! Платье от слез у тебя вымокнет и начнется простуда. Я приведу Вахмурку, и мы вдвоем откроем ледовую дверку. Если бы ты знала, какие у него крепкие подковки на башмаках!» Он сбегал за Вахмуркой. Вахмурка надел свои замечательные башмаки с крепкими железными подковками и пошел к лесному роднику следом за Мухмуркой. Фея плакала. Слезы падали на лед и звенели, как маленькие стеклянные бусы. Динь-бом! Динь-бом! «Мне тебя очень жаль», — сказал Вахмурка. «Но я не умею ходить по льду. Он такой скользкий. Ой, упаду! Ай!» «Не упадешь, я тебя крепко держу. Стукни один раз подковкой об лед, он расколется на мелкие части, вот увидишь». И Вахмурка ударил подковкой об лед одним башмаком, другим, но крепкий лед нисколько не потрескался, только звенел, как звенят иногда окошки в доме. «Не так надо колотить, а так», — заметил Мухмурка. Он отпустил Вахмурку и топнул ногой, но лед на роднике только звякнул, но не треснул. «Кажется, я падаю!» — закричал Вахмурка. И правда, он в ту же секунду шмякнулся на лед. «Мне показалось», — перестала плакать фея, — «что лед хрустнул». «Мне тоже показалось», — сказал Мухмурка. «Мы станем бить его вместе с Вахмуркой. Не надо лежать на льду, можно очень сильно простудиться». Мухмурка помог Вахмурке подняться, взял его крепко за руку и скомандовал: «Раз, два, три!» Они крепко топнули башмаками об лед, но ледовое стеклышко сияло, как будто никто под нему не колотил. Фея снова заплакала, и снова покатились по льду круглые бусы. Это замерзали, падая слезы. «Я никогда, никогда не попаду к себе домой!» «Да что же это?» — возмутился Мухмурка. «Неужели не расколется?» Он сердито хлопнул себя по коленкам, а Вахмурка, лишенный всякой поддержки, воскликнул: «Ой, падаю! Ай! Бам!» Он шлепнулся на лед, и всем показалось, будто родниковый лед хрустнул. «Если еще немного постучать каблуком, то он треснет!» — сказал Мухмурка. «Я не знаю, когда он расколется», — сказал Вахмурка. «Но голова у меня, кажется, уже треснула. Две шишки для нее многовато, поэтому я убегаю домой». Вахмурка вскочил, но опять поскользнулся и грохнулся на голубой лед. Плюх! Трах! Это лед под ним раскололся на мелкие кусочки. Мухмурка едва успел поймать Вахмурку за воротник и вытянуть его на берег. «Ах, я вам так благодарна!» — улыбнулась фея. «До свидания! Большое вам спасибо!» Она скользнула в родник, туда, где ожидал ее уютный домик из мягкой речной травы.